Постепенно отчеты перестали быть забавными. Сенсационных, разоблачительных материалов из жизни американского света от этого пирата все не поступало. Стало обычным явлением, что он подает заметку, а от нее на завтра остается в номере полстолбца без подписи. По временам Стейнер призывал его к себе и расспрашивал, как продвигается дело. Тон этих бесед раз от разу становился все холоднее. Уязвленный Фэллоу начал среди коллег называть за это грозного брита Стейнера «грязной мышь». Всем страшно нравилось, ведь действительно у Стейнера длинный острый нос, как мышиная мордочка, скошенный подбородок, поджатый ротик, уши торчком, маленькие ручки и ножки, мутные глазки-пуговки и слабый писклявый голос. Беда в том, что в последнее время он стал разговаривать с Фэллоу совсем уж ледяным тоном, сквозь зубы. По-видимому, шутка насчет грязного мыша каким-то образом достигла его слуха. Фэллоу поднял глаза. Стейнер стоит в двух шагах у входа в кабину и, упершись ладонью в пластиковую стенку, смотрит прямо на него. «Мило с вашей стороны навестить нас, Фэллоу!» «Фэллоу!» Сколько презрения и высокомерия! У него прямо язык отнялся. «Ну, — говорит Стейнер, — что у вас есть для меня?» Фэллоу разевает рот, лихорадочно ищет в своем отравленном мозгу, чтоб такое привычно легкомысленное и остроумное сказать в ответ, но только бормочет прерывающимся голосом. «Ну, вы же помните, это наследство Лесси Патни. Я уже говорил, кажется, к нам очень недружественно отнеслись в опекунском суде. Этот, как его, черт, репортер или как там его? Ну, в общем, я пока еще, но у меня уже все в кармане. Осталось, ну, несколько, и увидите, получится такая бомба!» Стейнер не дослушал. «Искренне надеюсь, Фэллоу», — с угрозой в голосе произнес он, «искренне надеюсь», и отошел к тем, кто делает его любимую газету. Фэллоу откинулся на спинку кресла. Он сумел выждать целую минуту, прежде чем встать и спрятать голову в плащ. С тротуара Питер Фэллоу смотрит, как мимо по Уэст-стрит катят лимузины, такси. Господи милосердный, как бы ему хотелось сейчас забраться в такси, заснуть на заднем сиденье, проспать до самого Лестера. Да что это он? О чем думает? Никакого Лестера и больше ни единой капли алкоголя. Сегодня он поедет прямо домой. Уже темнеет. Чего бы он не дал сейчас за такси? Но за такси пришлось бы уплатить долларов 9-10, а у него до ближайшей получки, то есть на неделю, не осталось и 75 долларов, при том, что в Нью-Йорке 75 долларов — совершенно пустяк. Мимолетная мысль — прихоть, раз чихнуть, щелкнуть пальцами. Он стоит и наблюдает за центральным подъездом здания редакции, обшарпанной конструктивистской башни 20-х годов. Не появится ли кто знакомый, американец какой-нибудь, с кем можно вместе поехать на такси? Хитрость в том, чтобы выяснить, куда надо американцу, а потом сказать, что тебе в ту же сторону, только квартал на 4 ближе. В такой ситуации ни один американец не наберется наглости спросить с тебя денег. Вот вышел американец по имени Кен Гудрич. Он заведует в City Light отделом маркетинга. А что за маркетинг такой? Один бог ведает. За последние 2 месяца Фэллоу уже дважды подсаживался Гудричу, и второй раз радушие Гудрича, которому предоставлялась возможность попутной беседы с англичанином, разительно убавилось. разительно. Нет, нет, лучше не рисковать. Фэллоу перепоясал чресло и отправился пешком за 8 кварталов до станции метро Сити-Холл. Фэллоу не опасался ездить на нью-йоркском метро. Он считал себя парнем крепким. Да и сколько он ездил, никаких неприятных столкновений у него в подземке не было. Но что действительно внушало ему страх, и самый настоящий, это нищета, убожество. Когда спускаешься по лестнице на станцию Сити-Холл в толпе смуглых, бедно одетых людей, то кажется, что добровольно сходишь в подземную темницу и притом очень шумную и грязную темницу. Всюду, куда ни посмотришь, закопченные черные решетчатые перегородки, клетка на клетке, кошмарные видения, мелькающие сквозь черные прутья решеток. Всякий раз, как у платформы останавливается поезд, слышишь душераздирающий металлический скрежет, словно титаническим мощным рычагом раздирается по косточкам чей-то великанский стальной скелет. Почему в этой возмутительно богатой стране, где столько тучных сокровищ, где такое возмутительно большое значение придается земным благам, не могут построить нормальное, тихое, приличное метро, чтобы не противно было смотреть, как, ну, хоть в том же Лондоне, а все потому, что американцы вроде малых детей. Раз под землей, то уже как бы не видно. Станция метро на углу Лексингтон-авеню и 77-й улицы находится в опасной близости от Лестера. Впрочем, это не имеет значения. Питер Фэллоу больше не играет в эти игры. Он поднялся на тротуар. Совсем стемнело. Он стал вспоминать, как сейчас в Лестере. Просто чтобы доказать себе собственную решимость. Мореное дерево. Матовые стеклянные абажуры. Освещенный задник стойки. Ряды бутылок залиты светом. Народ толпится. Уютный гомон голосов. Английских голосов. А может быть, если бы он зашел просто выпить апельсинового сока и газировки и на протяжении 15 минут послушать английскую речь.